Глава вторая, где доказывается, что признательность была одной из добродетелей Сен-Люка. На другой день по приезде господин де Монсоро встал очень рано и сошел на дворцовый двор. Он хотел отыскать конюха, с которым уже разговаривал, и расспросить его хорошенько о Роланде. Граф пришел в обширную конюшню, где стояло 40 красивых лошадей. Прежде всего, граф стал глазами искать Роланда. Роланд стоял на своем месте и с большим аппетитом истреблял сено и овес. Потом Монсоро стал искать конюха. Он скоро нашел его. «Эй, приятель, — спросил граф, — неужели лошади его высочества приучены возвращаться домой одни, без седоков?» «Никак нет, ваше сиятельство, — отвечал конюх, — но почему вы спрашиваете меня об этом?» «Потому что вчера Роланд...» «Ах да, он вернулся один. О, это меня не удивляет. Роланд — приумное животное». «Да, я это сам заметил. Разве он не в первый раз возвращается таким образом?» «Не, не в первый. На нем обыкновенно ездит сам герцог, а его высочество ездит хорошо. Его не скоро вышибешь из седла». «И меня Роланд не сбросил, — сказал граф, обидясь предположением конюха. — Хоть я не такой искусный ездок, как герцог Анжуйский, но не позволю никакому коню сбросить меня. Нет, мне надо было зайти в один дом, и я привязал Роланда к дереву. Когда я вышел из дому, его уже не было. Я подумал, что его украли, или кто-нибудь из придворных подшутил надо мной. Нет, Роланд вернулся один». «Странно», — сказал Монсоро. Он промолчал несколько секунд и потом, как бы желая переменить разговор, спросил: «А часто ли его высочество ездит на этом коне?» «Пока не прибыли другие лошади, он ездил на нем почти каждый день». «Когда его высочество воротился вчера?» «За час до вашего сиятельства». «А на какой лошади ездил он вчера?» «Не на пегой ли, с белыми ногами и звездочкой на лбу?» «Нет, — отвечал конюх, — вчера герцог ездил на изолене». «А не было ли кого в свите его высочества на пегой лошади?» «Такой, как вы говорите, не знаю». «Хм, — произнес Монсоро с досадой, — хорошо. Оседлай мне лошадь. Не прикажете ли Роланда?» «Разве герцог запретил мне давать его?» «Нет, напротив. Шталмейстер его высочества дал мне знать, что вы можете брать, какую вам вздумается лошадь». Монсоро кивнул головой конюху, который тотчас же принялся седлать Роланда. «Послушай, — сказал граф, когда конюх подвел к нему лошадь, — отвечай на мои вопросы». «С удовольствием, ваше сиятельство. Сколько ты получаешь в год?» 20 икю». «А хочешь ли за раз получить столько, сколько получишь в 10 лет?» «Как не хотеть? Да каким образом?» «Разведай, кто ездил вчера на буром коне с белыми ногами и звездочкой на лбу». «Трудно был знать, ваше сиятельство? Мало ли дворян приезжают теперь к его высочеству, — сказал конюх. Правда. Но за 200 икю можно потрудиться. Конечно. И я приложу все усилия. Хорошо. А чтобы усилия твои не пропали даром, хотя бы ты и не узнал, так вот тебе на первый случай 10 икю. «Благодарю, ваше сиятельство!» Едва граф произнес эти слова, как послышались чьи-то шаги. Он оглянулся и вскричал: «Месье де Бюсси!» «Здравствуйте, месье де Монсоро», — сказал Бюсси. «Вы в Анжере? Каким чудом?» «Но вы сами как здесь?» «В Париже носились слухи, что вы нездоровы?» «Точно! Я и теперь нездоров», — сказал Бюсси. «Доктор предписал мне величайший покой, и я целую неделю не выезжал из города». «Ага. Вы приказали оседлать себе Роланда? Славный конь! Я продал его герцогу, и он так доволен им, что почти на нем одном только и ездит». Монсоро побледнел. «Да, — сказал он, — славное животное. По всему видно, что вы знаток в лошадях, — сказал Бюсси. Да, я уже вчера ездил на Роланде. Оттого вы и сегодня его выбрали? Именно. Вы, кажется, говорили сейчас, что хотите устроить нам охоту? Да, по желанию принца. Мне говорили, что здесь много оленей. Много. А какое место намерены вы осмотреть? Меридорское имение. А, произнес Бюсси, побледнев в свою очередь. Не угодно ли вам ехать со мной? Спросил Монсоро. Нет, благодарю, отвечал Бюсси. Мне что-то опять не здоровится. Я пойду лучше спать. «Так и есть!» — закричал кто-то звучным голосом на пороге конюшни. «Опять вы встали и вышли без моего позволения?» «Годуэн», — сказал Бюсси. «Он опять примется журить меня. Прощайте, граф. Поберегите Роланда». «Будьте спокойны. Скажи, чтобы доложили принцу, что я поехал осматривать местности для устройства охоты». Бюсси удалился, а Монсоро скакал. «Что с вами?» — спросил Годуэн. «Вы так бледны, что я начинаю думать, что вы в самом деле больны». «Знаешь ли, куда он поехал?» — спросил Бюсси. «Не знаю». «В Меридор!» «А неужели вы думали, что он не поедет туда?» «Боже мой! Что случится после вчерашнего происшествия?» «Графиня де Монсоро опрется». «Но он сам видел!» «Она уверит его, что ему померещилось». «Нет, Диана слишком робка». «Ах, граф, граф, плохо же вы знаете женщин. Реми, я нездоров». «Так ступайте домой. Я пропишу вам, что такое пулярку, кусок ветчины и несколько десятков раков». «Эх, боже мой, я не голоден». «Потому-то и должны есть. Реми, я предчувствую, что этот палач задумывает какую-нибудь трагедию. Напрасно я не принял предложение ехать с ним». «Это зачем?» «Чтобы защитить Диану». «Графиня сама сумеет защитить себя. Я уже говорил это вам и еще раз повторяю. Пойдемте. Вы забываете, что вы нездоровы. Зачем вышли вы без моего позволения? Меня до того мучило беспокойство, что я не мог усидеть на месте. Реми пожал плечами, увел Бюсси и усадил его за сытный стол.